Кто? Шакал. Кто такие шакалы? Нет, вот шакалы это не шудры. Ослы это шудры. А шакалы? Правильно. То есть они хотят воровать, обогащаться такие. Заискивающие. Дипломаты и политики. Они дипломаты и политики. Поэтому так вот. И Прабхупада четко квалифицирует эти все. И если мы глубоко начинаем понимать книги Шрилы Прабхупады, мы увидим, какую ценность. Можно просто их объяснять. Это великая ценность, то, что дар великий, который оставит Прабхупада. Потому что мы можем настроить ум, рассмотреть правильно все эти вещи и избежать этих страданий. Потому что все мы страдаем здесь. Все до одного страдаем. Я вижу, как люди от незначительно чуть-чуть скажут что-то, и они на годы обижаются. Другой человек, его всяко разный, он не обижается. Почему? Как по обиде можно определить? Ложное эго. Значит, кто в большей степени знаток? У кого знания меньше всего покрыто? Тот, кто быстро прощает. Или кто-то мгновенно прощает. Шрила Прабхупада говорил, если ваша обида через 30 часа не исчезла, значит вы что? Пустили ее дальше. У вас будут проблемы. Любая обида, любой... 3 часа, говорит, как минимум, если вы продержали его, все, он попал уже внутрь вас. Теперь все, что вы будете делать, это будет вас преследовать и давать вам чувства определенные. И это осквернит ваш уровень. Ваш уровень деятельности будет осквернен этим чувством. Неприязни, обиды, гнева, похоти, там чего-то, скорби и так далее. Это чувство будет оскверняться. Осквернилось чувство. Оскверненные чувства. И так тяжело человеку что-то делать. Так что-то... Сразу торможение происходит. Мгновенно затормозил человек. Итак, это наука. И чтобы разобрать эту науку, Джадабхарата как раз дает эти наставления Рахугане. О том, чтобы он понял, как все здорово устроено Кришной. Что как только ты на ложное эго, на свое, ты там разнялся. Помните, Рахугана там ему говорит, я тебя сейчас накажу, ах ты глупец. И Джадабхарата он там, да, я глупец. И в то же время не глупец. Там я такой, и я такой. А если да, я глупый, на самом деле, потому что глупца стегать это подобно Кришне. А, наказывать глупца это подобно стегать мертвую лошадь в надежде, что она подскочит и побежит. Кто может стегать мертвую лошадь? Только сам же тоже такой же. И он так его косвенно, всяко разное его. Бдюм-бдюм-бдюм-бдюм-бдюм. Но что он увидел в Махараджа Рахугана? Вместо гнева Махараджа Рахугана упал к лотосным стопам Джадабхараты, говорится. Упал к стопам, к лотосным стопам Джадабхараты. С мольбой и со слезами на глазах, моля его простить ему его оскорбление. Потрясающе. Джадабхарата, великая душа. Что же за великая душа? Почему он великий? Чем он был велик? Тот, кто полностью победил свой ум, без ложного эго. Полностью действовал по указаниям духовного учителя. А кто был духовным учителем Джадабхараты? Ришабхадева. Ришабхадева. Кришна. Полностью под руководством его наставлений действовал. И таким образом, даже когда в него бросали камнями, плевали в него, оскорбляли, он не страдал от этого. И прощал им. И более того, он их что? А? Он не страдал, прощал, и говорится, всем он им желал чего? А? Чего он желал? Высшего блага. А что является высшим благом? Духовного совершенства. Всем он им желал. И какое чувство он к ним испытывал? Чувство, знаете, такой стихи. Титикшам вакаруникам садхум. Садху, когда кто-то даже причиняет ему беспокойство и все, он испытывает сострадание, терпелив и испытывает любовь к этому еще живому существу. Даже к тому, который причиняет ему. Какую любовь? Видя в нем часть Бога. То есть, что он связан с Кришной. И поскольку он не отождествляет себя с телом, он так не страдает от того, что его оскорбляют. Или кто-то что-то говорит. Титикшам вакаруникам садху. Только садху так себя ведет. Итак, чтобы понять эти все вещи, мы иногда думаем, что духовный учитель обиделся, оскорбился. Ой, да мы же... Это значит, мы уже находимся на стадии оскорбления. Мы неправильно повторяем святое имя. Поэтому это уже аппаратки. А мы не знаем, что такое аппаратки. Мы думаем, аппаратки, это когда вы подходите молотком, бьете гуру, и вот это аппаратки. А он уклоняется, и вот это становится на всю жизнь аппаратки. Мы уже, раз мы считаем его обычной личностью, думаем, что он обиделся или что-то там. Гуру не может обижаться. Даже если вы причиняете ему беспокойство, он сострадает из любви к вам. Как Шива из любви отрезал голову этому джадаэтому кому? Дакши. Он совершенно, то есть, и вот почему Шива никогда не навлекает на себя последствия греховных поступков. Почему он трансцендентен? Что он никогда не убивает из гнева, из неприязни, из ложного эго. Он никогда никого не наказывает из ложного эго. Он всегда в любви наказывает. Всегда в любви наказывает. Поэтому он говорит этому Брахме, он говорит, есть два вида наказания. Одно приводит к благу, а другое приводит... к неблагу. Порождает злобу, обиду и все остальное. То есть разрушает. И он говорит, если вы наказываете в умонастроении отца, и даже жестко наказываете, то это так. Вы приносите благо. Но если вы даже прощаете в умонастроении врага, прощаете, но у вас сохраняется неприязнь, то вы на самом деле разрушаете и себя, и того человека. Это он так объяснял, когда Господь Брахма сказал ему, что ну ты разгневался там уже, и Шива он улыбнулся. Говорит, нет, отец, я никогда не гневаюсь. Хотя я и есть гнев, но я никогда не гневаюсь. Почему? Потому что мой гнев не окрашен чем? Ложным эго. Потому что Господь Шива это гнев кого? Все думают Брахмы. Кого гнев это? Кришны. Это гнев Кришны. То есть он трансцендентен. Это трансцендентальный гнев. Он не материален. Что такое материален? Гнев преследует, то есть ложное эго. А у него, он не из ложного эго гневался. То есть он не преследовал для себя никакой выгоды, наказывая. А единственное, хотел поправить его духовную жизнь. И так Джадабхарата объясняет это положение ума только для того, чтобы живое существо смогло проникнуться этим правильным положением. Как мы можем понять наставление духовного учителя? Как мы можем понять, где мы, как нам действовать, в каком мы настроении, какие чувства останавливают нас и какие чувства нас могут продвигать. Вот почему Кришна говорит, все прощения. Если человек кому-то не простил, то не надо питать иллюзии, что вы продвигаетесь. Если вы хоть на кого-то гневаетесь и на кого-то обижены, то вы никуда не продвинетесь. Это научный вайшнавский факт. Если человек держит на кого-то обиду или кому-то, он никуда не продвигается. Это иллюзия все. Поэтому он говорит, надо прощать. Надо прощать, обязательно прощать. Что значит прощать? Это не то, что чувство плохое осталось, а вы пришли и сказали, ну я прощаю, а чувство осталось. Чувство не должно быть, даже если остались какая-то... Ну иди отсюда. Но если чувство самого неприязни осталось, все. Это будет все время осквернять все. Чувство неприязни. Поэтому говорится, чувство, оскверненные чувства. Чем они осквернены чувства? И когда что значит освобожденные чувства, очищенные? Чувство любви, чувство преданности, чувство сострадания, чувство заботы и так далее. И чем они оскверняются? Чувством мести, чувством обиды, чувством гнева, чувством вожделения, похоти чувства называют, чувство жадности и так далее. Это все те же самые чувства, но когда они осквернены, они вот это чувство дают. Поэтому говорится очистить чувства. А как мы можем очистить чувства? Через ум. Когда ум очистился, а ум чем очищается? И он говорит, служи им, вот царь, срази же этого врага оружием служения лотосным стопам духовного учителя и верховной личности Бога. Служи им очень усердно, не жалея сил. Что это означает, не жалеть сил? Вот это очень важный аспект. Мы не жалеем сил, когда мы выдумываем что-то. Но нам так жалко сил. И вот человеку говорят, гуру, допустим, говорит, а ты не мог бы с ним сотрудничать? Ой, уже сил нету. Но судя по тому, как ты в другом месте какие силы прилагаешь, так ой-ой-ой. Ой-ой-ой. У меня нет сил простить. У меня нет сил. Но смотри, сколько похоти, откуда столько сил на похоть? И так далее. Поэтому не жалея сил, это значит не жалея сил на исполнение желаний гуру. На исполнение желаний гуру и Кришны. И это есть анахата праясана прабхупадасья туштае санкиртана правритартам и гаты гураве намага. Тот, кто не жалеет своих сил для распространения миссии санкиртаны, для удовлетворения Шрилы Прабхупады. Распространение миссии санкиртаны. Не просто миссии санкиртаны, сижу и пою, а распространяю это пение. каждом городе и в каждой деревне. Итак, если ум человека не приготовился к этой миссии, если ум не приготовился к подчинению духовному учителю, как может человек распространить святое? Он не может его распространять, потому что нужна сила, которая понесет это все. И когда этой силы нету, есть лишь одна иллюзия, что я распространяю что-то. Что-то мы тут сделаем, что-то перевернем. Но если нет садханы, нет благословлений, нету того, нету всего, человеку невозможно это сделать. Человек не может этого сделать. Ему лишь кажется, что он это делает, поскольку он внешнюю деятельность принимает за внутреннюю. И многие люди ездят, что-то там, как Прабхупада говорил. Многие до меня, мои братья приезжали, очень много кто пытался распространить это. И каждый возвращался и говорит, ну вот все, мы распространили, там невозможно. Вот. Там вот это невозможно, там те, то, все. Они теперь приезжали, говорят, да, все, распространили, но этого достаточно, там больше никто не принимает. Ну что, Прабхупада как это смог сделать? Сила. Сила преданности духовному учителю. Сила преданности. Шрила Прабхупада рассказывал историю, как он говорил, что мой гуру Махарадж говорил мне, что неплохо было бы, если бы ты таким образом себя вел. И я, говорит, зацепился за слово «неплохо было бы». Я понял, что если я не буду себя так вести, то будет что? Плохо. Он говорит, я так не хотел, чтобы было все плохо. Я так хотел, чтобы было бы все хорошо. И он говорит, мы иногда не понимаем слов духовного учителя, не пытаемся сконцентрироваться на этой, на фразе на какой-то. Неплохо было бы, чтобы ты женился. Неплохо было бы, чтобы ты сделал вот то-то. Неплохо было бы, если ты так поступил. И значит, если мы так уже не поступим, будет что? Уже будет плохо, плохо. И вот это вот стиль Шрилы Прабхупады, почему он говорил, я был очень силен в Шраванам. Что это означает? Он слышал то, чего другие как бы мимо ушей пропускали. Он слышал это. Потому что он хотел, и он говорит, я написал своему гуру Махараджу письмо за 2 недели до его ухода. Дорогой гуру Махарадж, это пишет ваш вот этот слуга. Что я могу сделать для вас, чтобы вы были рады? Чтобы по-настоящему вас обрадовать, что я могу сделать? Чтобы по-настоящему, и он говорит, я подчеркнул несколько раз это слово, чтобы по-настоящему вас обрадовать, и вот он говорит, по-настоящему вас обрадовать, и подчеркнул вот эту фразу. И гуру Махарадж, говорит, написал мне письмо. Дорогой Абхай, я очень счастлив твоему настроению, что ты не просто хочешь что-то сделать, а ты хочешь высшим образом меня обрадовать. Поэтому неплохо было бы, если бы ты распространял сознание Кришны на английском языке в англоязычных странах. И он говорит, я прямо это слово выберу, неплохо, неплохо, если ты это сделал. И он говорит, так я принял в сердце эти, все эти наставления. Там же он так. И он не жалел ни сил, ничего, чтобы это исполнить. Хари Кришна. Необузданный ум – злейший враг живого существа. Если дать уму волю, если не следить за ним, он будет становиться все более могущественным и в конце концов полностью подчинить себе живое существо. При всей своей эфемерности он обладает огромной силой и способен полностью скрыть истинную природу души. О царь, срази же этого врага оружием служения лотосным стопам духовного учителя и верховной личности Бога. Служи им очень усердно, не жалея сил. Пожалуйста, есть вопрос? Подумайте немного. Иногда ум вовлекается в рассказ, и как бы он забывает, что ему в конце надо будет задавать какие-то вопросы. Так бывает. В одном из комментариев Шрила Прабхупада говорит, когда слушаешь увлекательное что-то, то ум он забывает о том, что ему нужно будет задать вопрос. Он как бы всеядный. Все, на это просто принимается. Вот после какого-то оскорбления там, если даже ну, гнева не остается, нет уже мести, ничего. Но есть безразличие, остается безразличие, тоже нужно последствия, да, то есть тоже в сердце начинает. Это пренебрежение, это не безразличие. То, что мы называем безразличием, на самом деле, это пренебрежение. Это мы так, чтобы как бы аккуратно так запаковать все. Мы говорим, ну безразличие. То есть я не испытываю ни гнева, ничего. Но это тонкая форма, еще более разрушающая. Это называется что? Пренебрежение. То есть как пустое место, шуньявада. Ты для меня теперь пустое место, я тебе не гневаюсь, не радуюсь. Это пренебрежение, потому что он-то есть, он не пустое место. Это еще более оскорбительная форма. Поэтому говорит, когда вас ругают или там хвалят, это хорошо. Но когда вообще на вас внимание не обращают, самое суровое наказание. Пренебрежение называется, вами пренебрегают. Пустой человек. Да? Способность игнорировать любым там, ну, почему это рефлекс, она как бы от чего зависит? От разума. Один человек может. От разума. Только от разума это все зависит. Разум зависит от чего? Разум от слушания и от контакта. Разум зависит от того. Простая проблема в том, что говорится, что разумный человек, он всегда думает, как избавиться от стекла в ботинках. То есть в нем нету обреченности. Это говорится разумный человек еще. В нем нету обреченности. То есть это очень плохое как бы качество, обречение, то есть тамос. И когда человек обречен, тогда его тяжело очень вытаскивать. Почти невозможно. Но когда человек еще хочет избавиться от чего-то, просто он не знает как. Это разум. Поэтому говорится, что век Кали разумный из разумных. То есть вот те, которые хотят как-то избавиться от этих проблем, неважно от каких-то, материальных, у них есть желание избавиться. Это разум. Поэтому таких людей можно обучить. Они хотят избавиться от проблем. Но глупый человек, это который человек хочет избавиться, но как бы не принимает ничего. Он не обречен, но он и как бы хочет избавиться, но по-своему. Такой человек просто несмиренный. Уже другая категория. Несмиренный. Поэтому говорится, что вот эти страдальцы, они как бы смиренные сначала. Потом, когда они смирение их исчезает, потому что они поправили свое материальное положение, перестали страдать, они превращаются в нуждающихся. То есть материальные всякие там. Семьи начинают колотить, там все такое. Это значит, они миновали успешно уровень как бы страданий. Теперь они нуждающиеся. Теперь они, значит, принять должны новые положения, новые наставления. Как в этом состоянии? Они могут отказаться. Тогда они опять со временем они свалится до уровня проблем, потому что если они неправильно будут использовать, как эту нужду свою как бы заполнить, в чем они нужны, как получить это. И Кришна говорит, своему искреннему преданному я сохраняю все, что он имеет, и даю, что не достает. А искренность Прабхупады говорит, опять же, в чего? При никаких обстоятельствах человек ни на день не прекращает свое преданное служение. Шраванам, Киртанам, Вишнок, Смаранам, Падасивая, Арчанам, Ванданам, Дасьям. 7 ступеней. 9 это результат. 8 и 9 ступень это результат 7 ступеней. 7 анг. Саптанга называется. И дальше человек проходит этот уровень, он приходит. Майпахрита гьяна. То есть он очень сильно как бы хочет узнать все, но из ложника. Поэтому если он опять не примет, все это с ложником связано. Опять не примет. И дальше там идут мудрецы. Асура. Асура как бы он все уже принимает, но как бы служить Богу не хочет. Еще он как бы под видом служения Кришне служит своим более тонким идеям. И так далее. И также, если все это убрать, они не предавшиеся также распределены. Это Шрила Рупа Госвами действительно. Мудхи, это ослы, или он говорит страдальцы, или их еще называют народхама. Вот это все к одной и той же категории. Шудра, мудха, народхама. Шудра, мудха, народхама. То есть это все определение одной квалификации людей. Шудра, он осел, и низший среди людей. Мудха это осел, шудра это как бы такой тупой, и Нарадхама это низший среди людей. Или еще так как бы называют так, еще другими словами. Дураки, короче, еще дураками называют, полными дураками. Потом следующая категория идет. Вайша, их называют вайша, или называют как бы нуждающиеся. Нуждающиеся кто? Опять же, их также квалифицирует народхам. Но они уже не мудхи и не шудра. То есть, но они народхам в чистом виде. Там очень много примесей. Они в чистом виде народхам. То есть низшие среди людей. Их называют негодяями. Негодяями. Дальше идет Майапахрита Гьяни. Это кто? Майапахрита Гьяни. Те, чье знание украдено иллюзией. Чье знание украдено иллюзией. Кто это такие? Чье знание украдено иллюзией? Как их же называют? Майапахрита Гьяни. Мы там называем, допустим, те такие, те такие. Кто? Ты знаешь? Или размышляешь? Да. Майапахрита Гьяни. Кто они такие? Их называют спекулянты. Спекулянты. Или любопытные. Любознательные, так называешь. Поэтому их называют, как бы они такие ненадежные, дешевые. И асура. Асура это как бы мудрецы. Муни, вообще тоже называют. Но на самом деле они как асуры. И вот Прабхупада говорил эти все. Канада, там вот эти все, ну все, которые шаддаршину это дают, там все эти мудрецы, все же они одним словом называются. Довья Садыр, какие? Майя Вади. Они Май Вади. Они трансцендентные, но они Май Вади. Они был. И почему их асурами называют? Потому что они на одной ступени с асурами, потому что они все стремятся к персональному освобождению, слиться с Богом, стать Богом. А кто хочет стать Богом? Асура, поэтому асуры тоже получают, поэтому их так квалифицируют, асуры. Хотя они преданные вроде могут быть, но мы как бы безличностные. Поэтому Кришна им туда ссылает. Демонов, которых он убивает, они получают персональное освобождение. Потому что чтобы даже великим демоном стать, нужно в прошлом было быть довольно великим йогом. Великие демоны, они тоже как бы великие, великие такие подвижники разные. Все. Они как бы тоже пытались практиковать в прошлом. Но как бы попали под меня. Так этих очень много квалификаций, классификаций. И если человек чувство свое не очищает, чувство, не уши, глаза, а чувство, то есть ум свой не очищает, потому что в уме он все чувствует. И эти чувства в сердце также присутствуют, через ум. И если он этого не делает, то очень сложно продвинуться. Ему очень сложно будет понять указания духовного учителя. Потому что он себя как бы ставит все время впереди. Не гуру ставит впереди, а себя впереди ставит. Поэтому у него сил нету как бы исполнить указания гуру. Потому что, чтобы исполнить указания гуру, надо сотрудничать с теми, кого не любишь, кто там не нравится, может быть, или кто-то еще что-нибудь, со своей обиды надо откидывать, чтобы исполнить, обрадовать. Потому что если вы в таком состоянии начинаете исполнять указания гуру, вы не обрадуете. Ну, будете гомотина какая-то. Но вы не сможете обрадовать его, когда в сердце такие проблемы. Да. Не может, он говорит, не может быть и речи о преданности, если живое существо не осознало, что оно падшее. Низкое падение, оно не в греховной деятельности. Поэтому я говорю, что одна и та же деятельность, я начал прямо лекцию с этого, как раз Вишванатха Чакраварти такой этот стих как бы раскрывает, что одна и та же деятельность может быть причиной освобождения, и та же самая деятельность может быть причиной рабства. То есть суть-то не в том, что они занялись греховной или занялись благочестивой. Если они в греховном настроении занимаются благочестивой, то это уже не благочестивая деятельность. А если они как бы грешат в благочестивом настроении, то это приведет их на более высокую ступень. Поэтому они вместо того, чтобы изменить ум, как бы, они меняют деятельность. Поэтому их и называют мудхи, ослы. Они всегда не знают, как правильно действовать. Ослы. А Кришна ослами делает кого? Демонов. Демоны ослы. То есть они демоничны. Поэтому они так бы оправдываются. Они как бы даже приходят сюда. Поэтому Бхактивикаша Махарадж говорит, я тоже был так глуп, что думал, что здесь нет демонов. Когда я пришел в Искон, я думал, здесь нет демонов. Но здесь очень много демоничных живых существ, которые пришли, предались как бы. Потому что Махапрабху предсказал, что они будут тоже сюда приходить, беспокоить. Вместо того, чтобы распространять славу, они будут тормозить всяко раз, всякие проблемы устраивать, всякую политику и все такое. Они как бы тоже интересуются, они тоже привлекаются. Потому что Кришна все привлекательные, он всех привлекает. Там нет, говорится, что Кришна привлекает только бхакт. Кришна все привлекающие, даже идиоты, сумасшедшие сюда приходят. Вы не видите, что он всех привлекает. Всякие разные собираются. Но как видеть их деятельность? Почему говорите, что демон — это же тоже определенный вид ложного эго? Вы же понимаете, это же определенный вид ложного эго. Это все, вся классификация всех живых существ соответствует их материальному уму. Меньше материализма, значит меньше ложное эго. Больше материализма, больше ложное эго. И на самой-самой низкой платформе стоят атеисты. Асуры, это и есть асура. А эти, которые даже не знают, что привидения есть, это идиоты вообще. Какие-то духи, которые даже сами не знают о своем существовании, что они духи. Это несерьезно как бы. Атеисты, это Равана был атеистом. Он бороздил просторы вселенной, он был сыном Брамана, и он был атеистом. Ракшиса. Поскольку у него был такой атеистичный ум, он хавал мясо, пил вино с тетками там все время туда-сюда. Потому что это как бы атеистическая платформа, она вынуждает так действовать живое существо. И он строго ритуалы, когда он аскезы совершал, это вообще было вообще. Ни один из 33 миллиона полубогов никто не мог повторить ни одно жертвоприношение, которое делал Равана. Он был самым как бы бриллиантом среди всех жителей вселенной, он лучше всех произносил санскрит, знал санскрит и проводил жертвоприношения, такие могущественные жертвоприношения. Никто даже, ни один не годился к нему. Подметки. И при этом он был ракшасом. Не просто демоном, а ракшасом. Это же такой тип ума был. А ванары все так вроде страдали, но они все были под покровительством Господа Рамачандры. Он с ними вместе это делал. И они, демоны, они смеялись. Ты что за мартышки? Так же, как нас преданные. Да это кто такие? Они говорили, ты что за мартышки? Ты что? Они кричали, ты что, Рама? Ты же царь, ты с кем же, с животными каких-то пришел? Они там мартынки, мартышки эти все. Машины и мартышки. И он говорит, а эти же все были полубоги. И поскольку гуна страсти у них была, они их по внешности... тонкие процессы их положения. Поэтому Рамачандра, он так и сделал Ливу, как бы, он их такое поместил в смешное положение, поскольку чтобы сокрыть от глупцов и негодяев их истинное положение. Поэтому они такие вроде смешные такие. Ну, так, со стороны вот этих всех демоничных. Ой, да чего это такие? В бубен колодят, хари-хари. Вы слышали, да? Так, не серьезно. И когда все защищаются, они говорят, защити нас от тех, кто... А про кришнаитов даже не вспоминают, что защити нас от кришнаитов. Значит, мы именно мы их атакуем. Потому что они даже нас серьезно не воспринимают. Это так же, как Рава или Хирани Кришна. Они же всегда что-то там... Рава же тоже сказал, защити меня от тех, от тех. А от этих, да что там они все? Он даже не попросил защиты. И они его и кончили. Прихлопнули. Так все. Лилы, они всегда как бы пронизывают. Одна лила пронизывает другую. Мы всегда видим оттенки одной лилы в другой лиле. То есть как бы принцип один и тот же. Как бы сокрыть положение возвышенных личностей и как бы дать проявиться этим всяким. Ну, таким не очень. Да. Поэтому про возвышенную личность думают, вот так они. Ой, он думает, что он возвышен. Да сам-то вообще какой-то идиот. Значит, его положение этой личности сокрыто. Понимаете? Оно всегда сокрыто. Поэтому на Кришну говорят, ой, он прямо там весь, прямо такой, все с ним советуются, пастух какой-то. То есть, как бы, вот это и есть сокрытие, то есть, как бы, другие его прославляют, да, а вы говорите, ой, да кого там, это, фу! Значит, его положение сокрыто просто. И Кришна говорит, я сокрыт от глупцов и негодяев. Или когда мы про что-то говорим, ой, да это... Но мы должны слушать, что говорят садху о таких личностях. Как садху их воспринимают. Когда мы тут воспринимаем, мы-то у нас у всех тут ярлыки есть. Как садху, то есть как личности не в иллюзии воспринимают этих личностей. Вот это показатель. А не мы там спрашиваем, ну как ты, Галька, как он, садху, не садху? Не, он так думает про себя, тьфу на него. Ну-ка, а ты, Федька, как думаешь? О, я вчера тут книжку Блаватской прочитал. Не, это не садху. Это фаха. Третьего уровня, седьмого луча. Нет, они не могут знать положение преданного, не могут знать. Преданные не могут понять своего собственного положения. Кто они такие? Потому что Кришна от них тоже сокрывает. Особенно на разных ступенях. Они сами не могут разобрать, кто они такие. Поэтому Арджуна даже, он когда про демонические натуры услышал такой весь заскорбет. Наталья, не беспокойся, Артур, ибо ты в самом деле наделен божественными качествами. И он такой, радостный. Потому что он в себе все бы демонически нашел. Даже преданный не видит, что у него там, божественный. Он думает, по-моему, я демон. Когда он особенно слышит какую-нибудь лекцию или что-то, ему так плохо, почему? Потому что он в себе это все находит, это начинает его беспокоить. Он думает, сам дурак, сам дурак, сам дурак. А сам-то какой, а сам-то какой? Ложняк, ложняк начинает беспокоить. Вот это и есть демон. Вечный враг. Это кто? Ложняк этот, это и есть. Демоны, они же, говорят, представляют ложное эго. Почему они все Шиве-то поклоняются? И он их повелитель. А Шива повелитель чего? Ложного эго. Поэтому они все предстают, эти демоны, перед нами. Как результат, как зеркало нашего ложного эго собственного. И когда они на Курукшетре все сошлись, это как бы вот этот ложняк. Вижу огромная армия. То есть это ложное эго было здоровее, чем эта армия. Все это ложняк. Всякие проблемы там устроить. Люди олицетворенные они все. Они все личностные. Несут. Ю. Давай. А вот вы вчера говорили, что преданные, когда они, допустим, взаимоотношения между собой, допустим, преданные что-то говорит по служению, допустим. Там преданные хочет, например, если он их сходительно настраивается. Авторитет. Даже если он этого не показывает, но вот это настроение. Да, ну все, оно уже ожидает реакцию. Конечно. Вот сказали, оно нет, умонастроение, оно дает действие определенное. Нет, вот это все сковывает. Чувство вот это вот. Да. Вот, оно рождает реакцию. Ну, а как можно. Чувство сказать? Рождает действие. Ну да, действие. А действие порождает реакцию. Да. Ну, вот, но в совокупности с этой деятельностью. Нет, почему и говорится, как одна и та же деятельность может быть причиной освобождения, та же, значит, зависит не от деятельности, а от чего? От умонастроения. Да. То есть с каким умонастроением ты действуешь, это зависит. Ну, а как человек может не разгневаться, когда его ложное эго трогает? Он в любом случае там внутри. Он животное, значит? Нет. Разумом только можно победить своего. Потом, сначала он разгневается. А сначала это ерунда, даже Джадабхара это говорится. У Джадабхара это было и возникло чувство недовольства. Они поднялись волны недовольства в уме. Но с силой разума он погасил их и продолжил нести поводки. Даже Джадабхарата, великая личность, было и возникли волны недовольства. Волны, это значит, как на воде. И говорится, обида на гнев или обида, написанная на воде, это садху. Гнев, написанный на воде, это садху. Садху. А как бы брахман, кшатрия, гнев, написанный на песке, на берегу. То есть несколько волн смоет. Вайшья. Это как бы гнев, написанный на берегу, не на песке прибрежном, а на берегу. То есть, когда прилив или какой-то шторм там будет большой, так, ну, это, то есть еще больше времени на него пройдет. А шудра, или как бы дурак, это гнев или обида, высеченная высоко в горах, в скалах. Когда там ветром ее сдует, не знаешь. То есть, вот это... И все это как бы ложное эго, разные уровни ложного эго. То есть это естественно, что человек сначала... Это неестественно. Это ложно. Что значит естественно? Да представь себе, себя сейчас грязью обмазать. Да для него естественно сейчас сидеть в грязи полностью. Нет, для тебя не естественно, просто ты в невежестве. Невежество, оно неестественно. Оно естественно только тогда, когда мы суем туда. То есть, вот представь, как вот, сейчас я в огонь палец суну, и у меня тут боль. Я скажу, что больно? А ты скажешь, так это естественно, ты куда засунул? Я скажу, о, значит, неестественно с обожженным пальцем. Нет, тебе неестественно с обожженным пальцем. Ты просто... Так ведь? Вот и все. А могу я быть не дураком? Могу. Если мне объяснить, что... Зачем ты туда суешь пальцы? Может, ты сумасшедший? Давай будем кормить тебя просадом. То есть, если тренинг сохраняет вот это, тогда реакция... Реакция приходит однозначно из-за чувства. Чувство ненависти, чувство скорби, все это все порождает определенные реакции, потому что само чувство, оно вибрирует из сердца. Потому что ложняк в сердце, он трансформируется в ум. Если у вас в уме обида какая-то появится, вы сначала из чувства, да, потом в ум, из ума в сердце оно попало, все, вибрация начинается, и вы притягиваете к себе проблемы. Так появляется адхьятма, болезни, в теле появляется болезнь и в уме. Если вы еще дальше его процеркиваете, то есть начинаете кем-то пренебрегать, язвительно говорить или как-то не слушаться, то вы породите адхипхуту, то есть вас начнут атаковать другие живые существа. Вообще со страшной силой начнут атаковать. С Сначала свои близкие вас будут атаковать, как бы причинять вам беспокойство. Потом, если вы не поймете, перейдут на дальних близких и так далее. А потом вообще какие-то разбойники всякие разные. Фюрер придет и замочит. Если вы этого не поняли, как бы этого уровня, тогда есть что? Хатахлизма. Армагеддона пришла. Собирайся, Армагеддона пришла. Апокалипсис зовут. И придет Армагеддон Апокалипсович. Да, он просто вообще, он говорит, ты что ты, я же сейчас благо тебе просто несу сейчас. Давай, давай, скорее, скорее, скорее, ложись, ложись. Я тебе сейчас благо дам. Когда Баши Кишен, он говорит, приводите своих жен, я сейчас буду зачинать благочестивых детей. Ты что думаешь, у меня благочестие в уме было, что? Это он так представил его. А чувство разве было благочестивое? Чувство было самое поганое. Поэтому это разница большая. Я говорю о чувстве, а не о том, как мы представляем это чувство. Суручи она тоже сказала, дорогой мальчик, чтобы тебе взобраться. А какое было чувство? А? Какое было чувство? И она говорит, ради твоего же блага я тебе этого хочу. А чувство какое было? Благое? Самое грязное было, чтобы ты сдох, она думала. Она думала, чтобы ты сдох. И это чувство было. Но представила свое чувство она как благо. Вот это и есть карма, которая порождает реакцию. Дурные поступки, как они называются, негативные и понятные. То есть, да. Внутри одно, а внешне так. А как дурные поступки, а внутри вот что-то происходит, наоборот, благо. А внешне грех совершает человек, грабит, ворует. Ну вот как Арджуна убивал всех и не навлек на себя? Ну, по личному указанию, конечно. Конечно, ну вот поэтому также по личному указанию духовного учителя, если духовный учитель сказал, дай им хорошенько, чтобы они не спали, чтобы ни один не спал. Если даже будет спать, просто подходи, ведро воды выливай, жена кричи на него. Да я чего буду на него кричать, я вам такой классный, я тебе говорю, кричи на него. Все. И вы подходите, чтобы исполнить духовную учитель. Он там спит, вы берете ведро, он подумает, ты что, давай, пал отсюда! И вы все это изображаете, как бы, гнев. И что у вас будет? А? Ничего. Потому что сами вы не испытываете к этому человеку никакой неприязни. А более того, вы верите, что духовный учитель вам сказал так сделать для их блага. Значит, у вас какое? А? Ну, теперь ты понимаешь чуть-чуть? Вот Арджуна всех там убивал. И Кришна ему сказал, убей их, и этим ты принесешь им что? Благо. Вот видишь. Вот так есть. Если мы делаем под руководством авторитета, то тогда все нормально. А то Кришна, Арджуна привык, к кому он испытывал гнев, все с ними сражаться. А теперь, ой, а я же их люблю. Он говорит, а я вот, допустим, мне не нравится, давай убивай. Все. Вот это и была материальная позиция. А пара Видия. Ведун. Ведун он был. Цветистый язык вет. Нравится. Кому-то нравится божествам поклоняться, кому-то нравится книги распространять. Мне нравится все. Мне нравится. Но когда-нибудь человек, Кришна поднимает человека. Он говорит, ты распространял книги, да? Что там ты? А вот теперь... Он даже не заберет эту деятельность. Он скажет, а теперь поклоняйся вот так. И вот здесь. А что так-то? И что здесь-то? Любишь поклоняться божествам? Люблю. А вот теперь не в своем доме, а вот в этом месте. И вот с этими людьми. И он сразу. И сдулся. Значит, он что делал? Материально все. Все было материально. Рупада говорит, нету и речи о том, что мы продвигаемся, если. Вот слушайте, два критерия Рупада говорит о продвижении. Если вы действуете в преданном служении, и вы утомляетесь и не удовлетворены, ваш энтузиазм все меньше и меньше, значит вы полностью все, что вы делали, делаете на материальном уровне. Если ваш энтузиазм все больше, и вам хочется все больше и больше служения, вы счастливы, значит вы делаете все правильно, и вы находитесь на духовной платформе. Даже еще если не свободны от материальных пороков. Таковы критерии продвижения. Материальной деятельности и духовной. Вот и посмотрите, у кого какие. У кого больше и больше, у кого меньше и меньше. И кто все усталый такой, устал уже и от преданных, от всего. Устал уже от всего. В духовной платформе нет усталости. Потому что усталость это признаки такой. Конечно. скорбь, усталость, лень, сон, забвение, все это. Жадность, гнев, вражда, месть, неприязнь, все это гуна страсти. Вожделение, привязанность. А гуна благости там уже объясняется, как он. Вот из гуны страсти рождается желание кармической, материальной деятельности. Религиозной, материальной. А из гуны благости рождается знание. Контроль чувств. Что такое контроль чувств? И мы думаем, мы проконтролировали ухо, проконтролировали глаза. Вот в чем вся проблема. Я вижу, как кто-то контролирует глаза. Я в основном вижу, как 99% преданных контролируют, когда говорят контроль чувств. Они контролируют гениталии, контролируют анус, контролируют там это ухо, контролируют язык. Но что такое контроль чувств там? А? Конечно, в голове. Чтобы не возникало чувство этого. Не идти на поводу этих чувств, это значит контролировать, контроль чувств. Не дать возникнуть вожделению, гневу, зависти, похоти, скорби какой-то. Не дать контроль чувств контролировать, чтобы они ни в коем случае не осквернились. Это контроль чувств. А люди думают, где чувства? Чувства, чувства в руках, а в ушах. Поэтому говорится, контролируй чувства. Если он с чем-то соприкоснулся, и у него появляется это чувство, то он не должен просто с этим соприкасаться какое-то время, пока не научится соприкасаться с этим как. Правильно, в сознании Кришны. Правильно. От неправильного соприкосновения рождаются все эти чувства. А что такое правила все, они в уме? Надо ценности культивировать какие-то. От ложного эго все происходит. Поэтому контролируют, контроль чувств. Поэтому, когда говорят браманы, контролируют чувства, все ищут брамана, который говорит мягким голосом. И все время улыбается. Это еще не контроль чувств. Мягкий голос и плавные движения. Это называется грубый уровень. То есть по телу, значит, определяет. Это знание в гуне страсти. Контроль чувств, когда он не испытывает зависти, гнева внутреннего, обиды, не обижается этот человек. Гнев в чем проявляется? Чувство гнева не испытывает. Не то, что он кричит или не кричит. Он не испытывает чувство гнева. Поэтому люди говорят, что Суручи говорила очень спокойно, нежным голосом. Говорила, я на благо говорю. Но она гневалась очень сильно на Тхрува. Чувство гнева. Но внешне она сдержала все. И как вы думаете, когда человек внешне не выплеснул, вовнутрь уходит, оно сильнее становится, более разрушительное или менее? Более, конечно. И Бхагаватам Прабхупада описывает, что Сунити, когда скорбь на нее, такой же вид гнева напал, то есть она по-другому, она почернела, говорится, как лист, опаленный огнем. То есть темная стала вся. Почему? Гнев определен, обида, она обиделась очень сильно. Говорится, уязвленная словами второй жены. Уязвленная, это значит, уязвила, это значит, как бы разгневала. Но гнев перешел не вот то, что она орать начала, что она внутрь гнев, подавила это. И когда подавила, обида, и слезы обиды потекли из глаз. И вот в слезах эти ферменты. Гнев – это яд. И говорится, змея – это гнев. Потому что змея всегда гневается, поэтому у нее есть железа, такая форма тела. Когда вы гневаетесь, у вас появляется железо. Яд – это тонкий вид огня. Какого? Огня гнева и вожделения. Поэтому яд, если вы даете кому-то, человек умирает, он разрушает этот яд. И вот когда она стала плакать, эти слезы, они несли ферменты вот этого обиды, гнева. И вот даже там есть вот это в тантре, как взять эти слезы, да, просто кому-то подмешать и дать. И вот когда люди слезы слизываются, или вы кого-то целуете, а у него слезы обиды, это яд этот попадает, у вас будут проблемы. Это тоже как виды яда. И применялись там разные. И она стала плакать от этого. Есть разные виды слез и всего. Есть 64 состояния воды. И там еще сколько оттенков этого там всего. Это как. И вот слезы, они как бы вымывают этот фермент гнева, этот яд вымывается из организма. Поэтому человек плачет и говорят, что как бы неплохо, что он поплакал. И говорят, поплачь, поплачь. Потому что тогда он внутрь еще дальше уже и поселяется уже в сердце. И когда в сердце, это как бы анарха, она закрепляется. И она полностью покрывает истинное положение души, и человек уже не может действовать.